Так как дьявол прост по существу своему и в одно мгновение единым помыслом может приразиться к нам весь и войти в наше сердце, то отражать его надобно также в одно мгновение, одним сильным словом сердца, заключающим в себе всю силу истины, как полное противоядие вражьей лжи. В этом смысле Спаситель сказал: «Будете мудры, яко змея», то есть, как духовный этот змей, быстро, метко, с адской мудростью, всегда на нас нападающий, соображающий, когда всего легче ему напасть и опрокинуть нас, выглядывающий, какие в нас слабые стороны и привычки, и большей частью наносящий удар свой наверняка. Но в то же время будьте, сказал Спаситель, цели яко голубие, то есть просты и незлобливы. Только одну мудрость и заимствуйте от змея, но сердце ваше да остается простым, чистым и нерастленным. Будьте кротки и смиренны, как я, не предавайтесь гневу и раздражительности, ибо гнев мужа правды Божия не соделывает. Соблюдайте себя чистыми от всякой скверны, плоти и духа.